Глава 10. Зайдя в номер, я увидела Татьяну Александровну, уже готовившуюся как к сну. Когда мы обе, наконец, улеглись, она поведала мне о том, что Рома ей рассказывал обо мне и как переживал мою ложь. Я откровенно ей призналась, почему я солгала. А солгала я потому, что постеснялась своего возраста при несоответствующей внешности. Татьяна Александровна, будучи женщиной доброй, сказала: «Не переживайте, Леночка, я прекрасно вас понимаю. Со мной в юности было то же самое. Но ни в коем случае не стесняйтесь своего возраста, тем более что вы вполне выглядите на свои годы». И она рассказала мне свою историю. Эта история действительно была похожа на мою, но только та история действительно закончилась женитьбой. Вот с тех пор они и живут вместе, вот уже 20 лет. После такого задушевного разговора я никак не могла уснуть и решила выйти на веранду подышать ночью. Я смотрела на звезды, на медленно проплывающие по морю огоньки кораблей, и незаметно для себя стала напевать песенку «Yesterday». Я по старой привычке сильно перегнулась через перила и увидела уже знакомого в красном джемпере иностранца. Он курил и смотрел вверх на меня, вероятно, услышав пение на родном языке. Мне этот смуглый парень, у которого в темноте были видны одни глаза и сигарета, ужасно кого-то напоминал. Но вот кого я никак не могла вспомнить. «Good night», — сказала я. «Good night», — сказал он мне с какой-то особенной лаской и пытаясь говорить с русским акцентом. Вернувшись в кровать, я еще долго вспоминала, на кого же он похож. И так и уснула.